4. Слава затейников требовала постоянного удовлетворения публики, а также порождала эпигонов с откровенным плагиатом. Да, они заклеили дверь вредной соседки Гали крест-накрест белой бумажной лентой с надписью «Не входить, здесь произошло убийство». Но то же самое проделали с дверью в кабинет директора школы не они. Да, они побирались в вагонах электрички, идущей из Москвы. В шутку прикидывались, мамы их за едой отправили, а плохие вокзальные хулиганы все отобрали. Сердобольные жители Подмосковья, ездившие в столицу за продуктами, их одаривали кто куском колбасы, кто сыра, кто банкой консервов или пакетом с гречкой. В милицию попали по глупости. Стояли на платформе и ржали, запихивая милостыню по карманам. Подошел милиционер и замел их в отделение. Родители вызволили, отец Ангела накостылял им по дороге домой. Причем досталось всем, включая Харю. В милиции вещественные доказательства забрали, но в школу сообщили. На педсовет их вызвали неожиданно, сразу после уроков подготовиться выработать общую стратегию не успели. Поэтому каждый гнул свое. Ангел говорил, что они просто шутили и так получилось, Галя заверял, что собирались все отнести инвалиду войны, над которыми шефствовали еще будучи тимуровцами 5 лет назад. Харя держался вызывающе недоуменно. На Руси к христорадничающим нищим всегда относились благосклонно. Потом они, конечно, покаялись и обещали, что больше не будут. И никакого их участия ни в форме подстрекания, ни в виде советов и рекомендаций не было, когда пацаны из 7 А на привокзальной площади просили копеечку, изображая сбежавших из детдома сироток, которые едут к родным мамам. Сироток доставили в отделение через 10 минут от начала выступления. К окончанию школы затейничество Хари, Ангела и Гали утихло. Они вырастили достойную смену, и надо было готовиться к поступлению в вузы, альтернативой которым только армия. Ангел был не прочь надеть армейские сапоги или флотские ботинки, но ему снова напомнили про дебила, который даже пытается не допрыгнуть до планки, а только поднимает ноги, перешагивая через лужи. Ангел поступил в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта и окончил его не потому, что худо-бедно учился, а потому что входил в межвузовские сборные по ручному мячу и самбо. «У нас есть знатные комбайнеры, шахтеры и доярки», — говорил Галя. «Ангел — знатный студент-спортсмен». «Не завидуй», — отвечал Харя и тут же принимался мечтать. «Представляешь, приходишь ты в сессию на экзамен, весь из себя опухший от знаний, не помнишь, что помнишь, и помнишь, что ничего не помнишь. И тут тебе, то бишь ангелу, преподаватель. Кто вы? А, Кирилл Сергеевич Прокопенко. Да-да, меня о вас предупреждали. Прочтите, пожалуйста, название вопроса в билете». «Отлично. Вернее, удовлетворительно». Берется за ручку, чтобы в зачетке написать, и тут наш дебил-спортсмен лениво тянет. «Не, удовлетворительно не подходит, стипендии не дадут. Для стипендии надо хорошо в зачетке. Будьте так добры, пожалуйста». На 4-м курсе Ангел женился на девушке из аналогичной команды по самбо из какого-то пищевого техникума. Привел знакомиться в квартиру Хари, в его собственном доме и у Гали чертова прорва насельников. Девушка Катя красивой не была, но по-своему симпатичной. Коренастое мускулистое тело венчало круглое, как мяч, голова. И далее все круглое. Лицо без признаков классического овала с выступающими скулами, круглые и темные, как у плюшевого мишки, глаза-пуговицы. Вино, которое они потягивали, и бутерброды с рыбой и сырокопченой колбасой, которые Ангел и Катя стырили с последних спортивных сборов, не способствовали легкости общения. Виноват был Ангел, дубина, когда сказал им: «Хочу на ней жениться, оцените и одобрите, если не одобрите, я вам головы сверну». Про головы для красного словца, про одобрите — серьезно. На Харю и Галю свалилась ответственность, которой они не желали. С другой стороны, доверие, которое только наивный ангел мог им навязать, имело за собой что-то в запредельной степени судьбоносное — всю дальнейшую ангела жизнь. И что они могли решить, глядя на этого побритого медвежонка дамского пола, изъясняющегося междометиями и местоимениями? В очередной томительной паузе голосом натужно-жизнерадостного телеведущего Галя спросил: «Как вы познакомились? На ринге?» «Точно!» — хлопнул ладонью по подлокотнику дивана Харя. «Ребята, а вы не подеретесь? В смысле, не поборетесь?» Ангел посмотрел на него с недвусмысленным «удавлю». Но Катя вскочила, стряхнула руками, подрыгала ногами. «Запросто! Я ж в брюках! Кирюха, выходи!» Ангел встал, тоже размял затекшие мышцы, продолжая смотреть на друзей, обещая им поворот голов на 180 градусов. Повернулся к противнику невесте, улыбнулся влюбленно и азартно. «Поехали! Держись!» В комнате Хари по одной стороне стояли раскладной диван, на котором они сейчас сидели, шкаф для одежды, письменный стол у окна и стул. По случаю прихода гостей Харя диван сложил, постель затолкал под стол, потому что в забитый барахлом шкаф она не помещалась. Туда же отправил все книги, тетради, бумаги с поверхности стола, чтобы освободить место для выпивки и закусок. Стул вынес на кухню. Стена напротив дивана представляла собой стеллаж из досок, заваленный опять-таки книгами, журналами и тетрадями. Это сооружение было плодом их столярного творчества. Когда в квартире Хари стало не пройти от книг и журналов, они стащили на стройке необструганные доски и сколотили стеллаж, имея из инструментов ножовку, гвозди и молоток. Работали с энтузиазмом, но когда стеллаж установили, скисли. Конструкция выглядела... В сарае такую стыдно держать, да еще и шаталась во всех плоскостях. Позвали для консультации Галиного отца. Он сказал, что все надо разобрать, доски ошкурить, полки крепить к боковым стенкам уголками и саморезами, затем покрыть лаком или покрасить. Пришел второй раз, принес материалы, показал, как надо, и напутствовал. «Вперед, орлы!» Первую модель они сварганили за несколько часов, на вторую ушло 2 недели. Геометрия и повторить пройденный материал. Пол между диваном и стеллажом покрывал ковер. Валерия Валерьевна говорила, что он настоящий персидский, еще от ее бабушки. От настоящего персидского у ковра осталась только дерюжная основа, забитая пылью и редкие по краям намеки на былое величие. Сейчас на нем боролись Ангел и Катя. Весело и азартно, всерьез и понарошку. Гале и Харе пришлось поднять ноги. Наблюдая за действом, они сидели на диване, как две мартышки на ветке. Галю, отслеживающего свистки невидимого судьи, когда противники так и сяк с перехватами и подсечками, с обманными движениями бросали один другого на пол, расходились, встряхивались, отходили к краю ковра и снова бросались в бой, захватил азарт болельщика. «Он ей поддается, поддается!» — шептал он Харе. «Может, и поддается?» — со странной негой проговорил Харя. «У меня богатая сексуальная фантазия, некоторый опыт, но я представить не мог, что подобный силовой акробатизм может быть столь эротичным». «Чего?» — не понял Галя. Харя не успел ответить, потому что в этот момент у ангела, весившего точно в 2 раза больше Кати, но изящно переброшенного ею через бедро, припечатанного к ковру на живот, с постыдным треском порвались брюки. По самому главному шву, от ширинки через ягодицы до пояса на спине. Звук почему-то напомнил им, как аккордеон припечатал музычку, когда она свалилась под оригинальное исполнение «Там вдали за рекой». Да еще у ангела через прореху вылупились нежно-розовые трусы в белый горошек. Розовые в горошек. Харя и Галя зашлись от смеха, задрыгали руками и ногами. «Бутончик ты наш!» — веселился Галя. «Фрейд стоит в стороне!» — вторил Харя и нервно грызет свой галстук. «У этого брутального мачо девичья исподняя!» И тут смех оборвался. Катя грохнулась на колени, закрыла ладошками прореху на заднице ангела и уставилась на них с откровенным желанием порвать обидчиков на клочки. «Ржете, сволочи!» рявкнула взбешенная медведица, еще минуту назад бывшая милым медвежонком. Ее взгляд был разъяренно-материнским. «Такая порвет, сомневаться не приходится». Ангел булькал на полу, косился на друзей. Похохатывал, жутко гордился своей медведицей и взглядом просил, чтобы разделили его восхищение. С каких пор ангелу понадобились защитники или тем паче защитницы? Он сам кого хочешь в бараний рог. «Это любовь?» — удивленно спросил Галя. «Несомненно», — — ответил Харя, хотя был поражен не меньше Гали. «Катя, спокойно, ты наш человек». «На все 100», — подтвердил Галя. Харя встал, с опаской обошел группу на ковре, приоткрыл дверь и крикнул. «Мама, у нас есть иголки и нитки?» После института Ангела распределили на теплое место в одно из управлений, где он продержался почти год, пока не сбежал и не устроился носильщиком на вокзале. «Не могу я там, среди канцелярских крыс», — делился он с друзьями. «Я тух-тух и почти протух». Из носильщиков Ангела выперли с боем, в точном смысле слова. Ангел им, слаженной команде вымогателей, портил бизнес. Не заламывал цену за легкую сумку, как за 30-килограммовый чемодан, не тормозил у невидимой черты. Тут граница вокзала, уважаемые, а если вам до такси или до метро, то надо добавить. Бесплатно подвозил на своей тележке деревенских бабулек вместе с чертовой прорвой котомок для моих московских внучиков гостинцы. Он видел в них бабу Тоню из ростовской станицы. Она дважды приезжала в Галину семью, когда они еще в школе учились, и среди ее даров обязательно были 2 сверточка. Для хлопчиков Кирюшеньки и Максика. Умерла, когда они оканчивали 9 класс. Родители Гали уехали на похороны, а они устроили поминки. Купили 3 бутылки дешевого портвейна, нажрались и заблевали Харину квартиру. Зато сами ее и отмыли, может, впервые за много лет. 10 носильщиков окружили Ангела. У каждого в руках металлический прут или монтировка. Безоружными на него побоялись идти. Попросили по-хорошему: «Увольняйся». Он понимал, что силы не равны, но чувствовал, что не может поджать хвост, покивать, опустить голову и потопать на выход. Хоть скольких-то он уложит. Ангела побили знатно. Унесли своих раненых, а его бросили. Скорую вызвал случайный прохожий. Гундося и шепелявя, сломанный нос и выбитые зубы, желто-фиолетовый ангел говорил Харе, навестившему его в больнице. «Они не хотели, просто завелись, а потом испугались». «Ага, так испугались, что бросили тебя подыхать. Почему ты отказался заявление подавать? К тебе же приходит следователь». На лестницу он оступился. 20 раз оступался, морду расквасил и почки отбил. «Они нормальные ребята, у них семьи, дети. А у тебя что, гнездо глухаря?» «Почему глухаря?» «Пьеса такая есть». «Интересная». «Ты мне зубы не заговаривай, дубина, о чем ты думал?» «О Кате». С Галей, пришедшим в больницу, диалог практически повторился, с той лишь разницей, что Галя первым заговорил о жене Ангела. «Ты о Кате совсем не думаешь?» Ангел попытался изобразить негодование, которое на его разбитой физиономии выглядело как жалкая гримаса попрошайки. Галю эти корчи не разжалобили. «Тебе еще пару раз стукнут по голове. Она и так у тебя плохо варит. Станешь дебилом натуральным, с диагнозом. Другая женщина на месте Кати бросила бы тебя. Тушу, которая слюни пускает и под себя ходит. Но ведь Катя станет за тобой ухаживать, спину рвать, чтобы дерьмо из-под тебя выгребать. И одна растить пацанов, потому что папа у них герой». Галя и Харя для Ангела всегда были авторитетами. Он, конечно, сильнее и крепче мог им навалять, да и ухватистее в простых житейских делах. Однако, что касается логики, анализа последствий тех или иных действий, уступал, признавал главенство друзей. Хотя внешне никак этого не показывал и на словах не признавал. Говорил, что они — белая кость, летающая в облаках, а он — от земли, от народа и правду знает. Когда пришла Катя, стала выкладывать судочки и баночки с едой, больничная кормежка была сиротской, да и Ангелу на один зуб, он спросил жену, чуть перевирая слова друзей, точнее, совершенно противоположный смысл вкладывая. «Харя и Галя говорят, что если я снова по горячности характера ввяжусь в какую-нибудь драку, и меня стукнут по голове или хребет сломают, и превращусь я в лежачего дебила с диагнозом, то ты меня бросишь». Катя застыла с литровой банкой куриного бульона, в котором плавали фрикадельки. Уже открыла рот, чтобы возмутиться, как могли они такое подумать. Затем сообразила, почему ребята пугали Ангела, и сказала решительно: «Брошу, и даже не надейся». После больницы Ангел не мог предаться тому, что душа просила, физическому труду на свежем воздухе. работал на автопогрузчике в большом сортировочном центре. Потом пересел на бульдозер в дорожно-строительной компании. Вершиной его карьеры стал железнодорожный экскаватор. Катя была поваром в большой рабочей столовой. Чистоплюйство мужа не отличалось, и семья отлично питалась сэкономленными в процессе производства продуктами. На столовской кухне Катя ворочила 50-литровые чаны с борщами и 20-литровые с картофельным пюре. Но очень ценила, когда муж встречал ее после работы, забирал и нес домой сумки с продуктами. Ангел, ни разу в жизни не позарившийся на чужое, не своровавший даже и яблоко из соседского сада, абсолютно спокойно относился к тому, что жена несет с работы. Во-первых, несут все, а во-вторых, Катя знает, как лучше.